Игра Don't Starve была высококачественной однопользовательской игрой. Ченьмо также хотел использовать ее ради проверки реакции игроков этого мира к открытому миру и играм типа песочница, а также с помощью нее его новые сотрудники начнут лучше работать в команде. Ченьмо также параллельно работал над выпуском игры Diablo за границей. Поработав вместе над выпуском игры Warcraft, Хеф Розентхрони за границей, представитель компании «Метеоритные технологии» не пытался вносить никаких изменений в договор, и в итоге они достигли соглашения о выпуске игры Diablo за рубежом в кратчайшие сроки. Так как игра Warcraft, Хеф Розентхрони стала довольно успешной за границей, а игра Diablo уже показала невероятные результаты продаж в Китае, компания «Метеоритные технологии» вообще ни о чем не беспокоилась. Стратегия выпуска осталась такой же, как и раньше, выпустить ее по всему миру в одно время. Так как с локализацией игры Warcraft, Хеф Розентхрони в основном все шло тогда гладко, Ченьмо на этот раз был совершенно спокоен и задал лишь несколько вопросов о мелочах, чтобы убедиться, что английская версия сможет передать атмосферу игры Diablo. Ченьмо не заботился об успехе игры Diablo за границей, поскольку даже если бы она не стала там популярной, он бы все равно из-за этого ничего не потерял. Вместо этого он сосредоточился на допиливании дополнения Reaper of Souls. На телефон Ченьмо позвонили, когда он работал. Звонил ему Сюй Ся Цзюнь, представитель рекламного отдела компании «Императорская династия». Ченьмо был шокирован, почему он решил позвонить ему. Они ранее общались из-за ставки, которая была связана с игрой ММТ. Но с тех пор они ни разу не общались, так как они являлись врагами. Ченьмо ответил на звонок и сказал: «Алло, здравствуйте, господин Ченьмо», — сказал Сюй Ся Цзюнь. «Я звоню вам сегодня для того, чтобы мы смогли обсудить наше возможное сотрудничество». «Сотрудничество? Да, продажи игры Diablo были, мягко говоря, удивительными. Вы думали о ее переносе в виртуальную реальность? Нет, если у вас больше ничего нет», — Сюй Ся Цзюнь быстро сказал. «Подождите, пожалуйста, выслушайте наше предложение. Игра Diablo имеет относительно темный и безнадежный мир, который заставляет игрока погрузиться в него. А если учесть то, что игроки играют роль героя, который должен спасти мир, то это делает игровой процесс очень увлекательным. И именно из-за этого ваша игра идеально подходит для виртуальной реальности. Наша компания надеется, что мы сможем сотрудничать. Конечно, поскольку вы являетесь разработчиком этой игры, мы будем уважать ваше мнение. Вы, вероятно, не имеете достаточное количество квалифицированного персонала для создания виртуальной игры, и вам, вероятно, не хватает денег. Мы можем выдать вам геймдизайнера класса S, как вам такое предложение?» Ченьмо несколько секунд молчал, после чего ответил: «Я не думаю, что это хорошая идея. Я сам создам ее виртуальную версию, спасибо за вашу заботу. Пожалуйста, не упустите такую». Ченьмо скинул трубку прежде, чем Сюй Ся Цзюнь успел закончить фразу. Глава 202. Что же мне делать? Сюй Ся Цзюнь нерешительно убрал телефон от уха. Лин Ча Сю спросил. Он отказался? Сюй Ся Цзюнь кивнул. Да, и его нет было очень твердым. Лин Ча Сю не удивился этому. Ожидаемо. Такой голодный геймдизайнер, как он, не бросил бы такой проект так легко. Сейчас в конференц-зале присутствовали Лин Ча Сю, Сюй Ся Цзюнь и еще несколько геймдизайнеров из компании «Императорская династия». Ян Чжэнь Юань тоже присутствовал на этой встрече. «Я думаю, что у Ченьмо большие планы на этот мир», — сказал Ян Чжэнь Юань. Лин Ча Сю откинулся на спинку стула. «Теперь, когда мы можем выбросить план сотрудничества с Ченьмо в мусорное ведро, давайте придумаем план». Ян Чжэнь Юань улыбнулся. «Какой план? Мы просто можем создать игру с нуля. Конец». Лин Ча Сю посмотрел на него. «Насколько ты уверен в своих силах?» Ян Чжэнь Юань ответил после паузы. «На 70%. Лин Ча Сю кивнул. «Хорошо. Судя по его нынешним способностям, он, вероятно, не сможет перенести игру Diablo в виртуальную реальность. Компания Цзин, скорее всего, уже начала делать свою игру. Нам придется поторопиться. До тех пор, пока Ченьмо не сделает чего-то странного, мы не понесем каких-либо потерь. Хоть он и начал заниматься разработкой игр лишь недавно, он всегда умудрялся найти какой-то странный взгляд на игры и вдыхал вторую жизнь в жанры, которые все считали мертвыми». Лин Ча Сю засмеялся. «Ты тоже его боишься, господин Янь?» Ян Чжэнь Юань покачал головой. «Нет, но я уважаю гениальных геймдизайнеров, таких как он. Особенно сильно я уважаю таких геймдизайнеров, которые могут породить новые жанры. Лин Часю спросил: «У тебя уже есть план?» Ян Чжэньюань немного подумал и сказал: «Мы узнали с помощью игр Диабло, что существует огромный спрос на игры, которые приносят игрокам ощущение силы и превосходства. Существует очень мало игр, которые могут сравниться с игрой Чэньмо, из-за чего на рынке образовалась настоящая черная дыра. Если мы хотим выпустить успешную игру, у нас есть всего два пути. Первый – сделать компьютерную игру, но в этом случае к ней будет предъявляться слишком много требований. Мы, конечно, можем сделать игру от третьего лица, но независимо от того, насколько она будет хороша, все ее будут считать копией Диабло». Лин Часю кивнул: «Верно, и это не сработает». Ян Чжэньюань продолжил: «Поэтому я думаю, что нам нужно выпустить виртуальную игру. Мы можем попытаться воссоздать подобные эмоции в виртуальной реальности. И скорее всего мы заработаем очень много денег, потому что у виртуальных игр нет проблем с полем зрения, и в то же время в нее будет еще страшнее играть. Если мы сможем воссоздать сущность игры Диабло, она будет очень хорошо продаваться». Лин Часю кивнул: «Тогда что насчет модели распространения, однопользовательская или многопользовательская? От этого многое зависит». Ян Чжэньюань ответил через несколько мгновений: «Существует много рисков, связанных с одиночной игрой. Более поздние стадии игры будут состоять только из убийства мобов. Трудно сказать, сработает ли это, если учесть, что это будет виртуальная игра. Онлайн-игра будет более безопасным выбором, но поскольку в этой игре игрок в основном только убивает монстров, размер пати не может превышать 5 человек. В противном случае это уже будет бой стенка на стенку, из-за чего вся атмосфера игры будет уничтожена. Поэтому я думаю, что мы должны работать с тем, что есть у игры Диабло, одиночный режим игры с возможностью сбора группы из 5 человек. Более того, мы можем позволить игрокам взаимодействовать в городах и торговать. Погоня за хорошими вещами будет движущей силой игроков в долгосрочной перспективе». Лин Часю кивнул: «Я тоже так думаю. Оставляю все на твое усмотрение. Мы направим больше средств на этот проект, так что тебе не нужно будет экономить на чем-либо». Ян Чжэньюань кивнул: «Понял». До сих пор в компании императорская династия Цуцзян работала над игрой «Пророчество Повелителя Луны», а Цинься работал над игрой «Волчья душа». Эти две игры являлись лучшими продуктами, которые только могла предложить компания «Императорская династия», так что они не могли выкроить время из своего графика. Игры, которые Ян Чжэньюань разработал ранее, уже прошли свою пиковую фазу и начали постепенно терять игроков. Вот почему Лин Часю подумал, что было бы неплохо отправить Ян Чжэньюань работать над новой виртуальной игрой. По случайному совпадению, игра Диабло дала ему некоторое вдохновение. Конечно, преобразование компьютерной игры от третьего лица, такой как Диабло, в виртуальную игру имеет свои проблемы. Вот почему Лин Часю хотел узнать, готов ли Чэньмо сотрудничать с Ян Чжэньюанем. Хотя было крайне маловероятно, что Чэньмо согласится на это предложение, в любом случае его стоило спросить. В конце концов Чэньмо отказался, как того все и ожидали. Так что Лин Часю ничего не оставалось делать, кроме как доверить все Ян Чжэньюаню. Лин Часю доверял Ян Чжэньюаню, а точнее его способностям. Цинься всегда предпочитал работать в одиночку, но всегда выдавал хорошие результаты. Цуцзян была самой гибкой, и у нее было много замечательных идей, а Ян Чжэньюань, с другой стороны, всегда показывал стабильные результаты. Даже плохие игры, которые были сделаны под его началом, все равно приносили какую-то прибыль, и за всю историю он ни разу не разочаровывал компанию. Поэтому Лин Часю решил, что будет лучше, если этим вопросом займется Ян Чжэньюань. Внутри магазина видеоигр Чэньмо, Чэньмо получил сообщение на свой телефон: «Цуцзян, я слышала, что Ян начал работать над виртуальной игрой, похожей на Диабло, будь осторожнее». Чэньмо был смущен, он дважды перепроверил сообщение, чтобы убедиться, что оно пришло действительно от Цуцзянь. «Что это за инсайдерская информация?» Чэньмо ответил: «На чьей ты стороне?» Цуцзян ответила: «Я где-то посередине, я просто сказала, что тебе стоит сделать что-нибудь. Я не хочу, чтобы ты мог только наблюдать за тем, как Ян будет вдавливать тебя в землю. Значит, ты просто хочешь посмотреть, как мы перегрызем друг другу глотки. Серьезно, что с тобой не так? Я просто хочу увидеть драму, что в этом плохого?» Уголок рта Чэньмо дрогнул. «Я понял, что вы сделаете это, когда Сюй Ся Цзянь позвонил мне ранее. Вы, ребята, захотели скопировать мою игру, когда увидели, что она принесла мне много денег. Я понял это и без твоего сообщения. Ладно, я просто хотела оповестить тебя. Ты можешь говорить, что хочешь, но вот только Янь скоро впечатает тебя в землю. Ему, наверное, понадобится год, чтобы разработать новую игру. Дерзай, я буду болеть за тебя, написала Цу Цзян. Чэнь Мо потерял дар речи. Чего же Цу Цзян пытается добиться? Но сообщение Цу Цзян было не совсем бесполезным. Теперь он точно знал, что разработка виртуальной игры займет у него по меньшей мере год. А это означало, что она будет доступна только в августе следующего года. Что мог сделать Чэнь Мо? Потратить год на создание своей виртуальной игры и выпустить ее в то же время, что и Янь Чжэньюань? Но сделать это будет нереально за такой короткий промежуток времени, поскольку у Чэнь Мо не было опыта разработки виртуальных игр. Что же мне делать? Глава 203. Мозговой штурм. Су Цзинью и несколько других сотрудников проводили мозговой штурм в конференц-зале, пытаясь придумать особенности и фишки игры, чтобы в Донтестерве было весело играть. Судя по намекам босса, это игра про выживание, верно? Поэтому мы должны построить игру вокруг выживания. В игре должно быть два главных фактора. То, что поможет игроку выжить, и то, что будет ему вредить. Негативные факторы. Давайте возьмем кое-что из реального мира. Погода, температура, монстры, еда. Все это может быть включено в игру. Это означает, что источником удовольствия будет являться то, что игрок сам будет управлять персонажем и выживать в чужом, неизведанном мире. Игрокам нужно будет изучать карту, искать ресурсы и использовать их, попутно защищаясь от всех негативных факторов. На данный момент у нас есть только смутные очертания этой игры. Теперь перейдем к общему дизайну игры. Игрокам понадобится все время видеть какую-нибудь статистику, чтобы они могли судить, насколько хорошо они выживают. Например, здоровье. Здоровье игроков будет уменьшаться, если они будут атакованы, начнут замерзать или гореть, и игра закончится, если здоровье персонажа достигнет нуля. Что еще? Игра называется Донтестерве, поэтому очевидно, что босс хочет, чтобы мы включили в игру пищевую ценность. Игроки будут должны искать пищу, и если они заранее не запасутся ей, это как-нибудь скажется на них. Если, например, персонаж не ел в течение длительного времени, его скорость будет снижаться, а здоровье потихоньку уменьшаться. Мне кажется, что нам чего-то не хватает. Верно, этим двум факторам немного не хватает логики. Например, дождь, снег, град или засуха, несомненно, негативно влияют на людей в реальной жизни, но как мы реализуем все это в игре? Игроки будут получать урон, когда будет идти дождь, или еда будет расходоваться быстрее, когда идет дождь. В этом нет никакого смысла. Более того, если бы в нашей игре было только два этих фактора, игроки чувствовали бы, что они управляют каким-то болванчиком из видеоигры, что сразу же разрушит эффект погружения в этот мир. Верно, такое ощущение, что нам чего-то не хватает. Пока они пытались понять, чего именно им не хватает, в конференц-зал вошел Чэнь Мо. «Почему бы вам не добавить здравомыслие?» – спросил Чэнь Мо. Это привлекло внимание Су Цзинью. «Здравомыслие – фактор, отвечающий за психическое состояние персонажа?» Чэнь Мо кивнул. «Плохая погода или другие ужасные события будут уменьшать здравомыслие персонажа, а с помощью каких-нибудь предметов игрок сможет восстановить его. Когда здравомыслие персонажа достигнет нуля, он станет безумным. Игрок будет постоянно видеть галлюцинации, и мир станет выглядеть по-другому, а также его персонажа начнут атаковать какие-нибудь нереальные существа. И, например, игрок будет восстанавливать некоторое количество здравомыслия после убийства этих нереальных существ. Но если его убьют эти существа, игра будет окончена». Су Цзинью немного подумала, после чего сказала: «Это отличная идея. Голод, здоровье и здравомыслие отлично описывают состояние персонажа. Босс, ты действительно невероятен». Чэнь Мо рассмеялся. «Ничего такого, вы, ребята, в конце концов пришли бы к этому сами». Су Цзинью сказала: «Босс, ты должен провести мозговой штурм вместе с нами. Я поняла, что есть много интересных аспектов для такой игры, как Донтестерве. Если мы сделаем все в лучшем виде, то она точно сможет привлечь большую аудиторию». Чэнь Мо закатил глаза. «Вам, ребята, придется создать ее без моей помощи. Вы не должны думать, что я буду помогать вам каждый раз, в конце концов вы все уже взрослые. Су Цзинью надула губы. Прекрасно. Чэнь Мо небрежно сменил тему, сказав: «Компания Императорская династия приступила к созданию виртуальной версии Диабло». Су Цзинью была шокирована. «Что? Когда? Что же нам делать? Почему ты вообще не волнуешься?» Чэнь Мо откинулся на спинку стула и сказал: «А почему я должен волноваться? Они работают над виртуальной игрой, и я мало что могу им противопоставить». Су Цзинью быстро сказала: «Что нам делать? Мы серьезно будем бездействовать, если знаем, что компания Императорская династия просто в наглую копирует нашу игру». Чэнь Мо сказал: «Расслабься, все в порядке». Трудно сказать, было ли это хорошее решение, перенести такую игру в виртуальную реальность. Да и мне птичка нашептала, что ее будут создавать как минимум год. Тогда нам следует ускориться. Сперва мы попробуем за полгода сделать простую виртуальную игру, а другую половину года используем, чтобы перенести в виртуальную реальность Диабло». Чэнь Мо потерял дар речи. «Ты заходишь слишком далеко. Мы не можем сделать это за такой короткий промежуток времени. Не нужно волноваться. Сейчас единственное, на что я надеюсь, так это на то, что игра Don't Starve не будет задерживаться и выйдет не позднее, чем через 3 месяца. Я хочу использовать эту игру и проверить реакцию игроков. У меня уже есть план на будущее. В лучшем случае мне придется сделать несколько незначительных корректировок. Сейчас игра не стоит свеч, бодаться лбами с императорской династией будет неправильным решением. Но я надеюсь, что игра Don't Starve будет готова через 2 месяца, то есть к концу сентября. Конечно, поскольку это будет первая версия, нам нужно будет накатывать обновления каждый день в соответствии с отзывами игроков. Обновление для Diablo будет готово через 3 месяца, но на тестирование уйдет еще дополнительные 3 недели, что означает, что оно будет выпущено в середине ноября. После этого мы отложим игру Diablo в сторону. К ноябрю у нас уже будет достаточно отзывов игроков, на которые мы будем опираться. К тому времени все новички уже смогут работать в полную мощность. И я надеюсь, что мы сможем создать виртуальную игру и покажем императорской династии, где раки зимуют. Ладно, сказала Су Цзинью и хлопнула в ладоши. Мы постараемся создать ее как можно быстрее. Чэнь Мо кивнул. Хорошо, но вам не нужно так спешить. По крайней мере, у вас будет 2 месяца. Главное, чтобы качество игры находилось на должном уровне. Игру Don't Starve можно было отнести в разряд классических инди-игр. Чэнь Мо выбрал эту игру в качестве практики не только для того, чтобы они пробудили свое воображение, но и для того, чтобы понять, примут ли игроки этого мира жанр песочницы. Игры типа песочница обычно имели большие карты с большим количеством различных механик, и обычно в таких играх игрок мог делать все, что только хотел и до чего мог додуматься. Креативность является ключевым элементом подобных игр. Конечно, в этом мире было несколько подобных игр, но они были слишком скудными и были ограничены множеством рамок и странных правил. Глава 204. Первые признаки краха. В этом мире большинство игр типа песочница были созданы зарубежными разработчиками. Например, самая успешная песочница на данный момент – Yard Hanline. В ней игроку позволяли работать, покупать участки и дома, а также пройти по пути разных профессий. В этой игре игроку была представлена относительно большая степень свободы. Однако эта игра не совсем подходила под определение песочница. Такие игры должны иметь 2 основные особенности. Много контента и полная свобода действий. Хотя в игре Yard Hanline было много контента, в ней не было как таковой свободы действий, так как эта игра полностью имитировала реальную жизнь. Основной фишкой игр типа песочница являлась свобода, с помощью которой игрок мог творить абсолютно все, что только хотел. Игры, в которых эта важная часть была порезана или же вовсе отсутствовала, не могли считаться настоящими песочницами. Поэтому Чэнь Мо хотел использовать игру Don't Starve и проверить реакцию игроков на подобную игру. Если они хорошо ее примут, то он уже будет знать, какую виртуальную игру создаст первый. И еще одним ключевым фактором выбора именно этой игры заключалось в том, что игру Don't Starve было относительно проще создать по сравнению с другими песочницами. В предыдущем мире Чэнь Мо первая версия игры Don't Starve была создана командой из 3 человек всего за 8 часов. Хоть это и была примитивная демка, она работала. На допиливание игры ушел целый год, и большая часть времени была потрачена на тестирование и фикс багов, а также на поиск уникальных фишек игры. Команда, которая создала игру Don't Starve, прошла через жаркие дискуссии. Некоторые думали, что, поскольку это была игра на выживание, Игрокам нужно позволить становиться сильнее по мере того, как они будут продвигаться по игре, в то время как другие думали, что, поскольку это была игра на выживание, игроки должны быть смертными и бояться умереть. После напряженного обсуждения они остановились на последнем варианте. Эта игра также имела простой, но уникальный художественный стиль. Единственное, что беспокоило Чэнь Мо, так это настройка сложности игры. Однако с помощью зелья просмотра воспоминаний и коллективной работы его сотрудников будет нетрудно создать игру, которая даже будет лучше оригинальной. Чэнь Мо планировал сделать в ней всего три режима – выживание, приключение и кооператив. Первые два были стандартными режимами, о которых и говорить не стоило, в то время как кооператив позволит игрокам поиграть в нее вместе. И в его прошлом мире кооператив был самым популярным режимом из всех. Суть игры была проста: игроки исследовали карту и собирали разные ресурсы, из которых потом создавали различные предметы и старались изо всех сил выжить как можно дольше. Случайная генерация местности, атрибуты и использование различных предметов, различия в атрибутах разных персонажей, скорость возрождения монстров, а также смена времен года и смена погоды не давали игрокам заскучать. Также мир игры был невероятно разнообразен, поскольку игрок мог найти различные биомы. Равнины, болота, луга, леса. Разные биомы имели разные особенности, а также разных мобов. В самом начале игра будет генерировать случайную локацию, на которой появится игрок. Местность будет сильно отличаться от одной игры к другой, что гарантирует, что игрок каждый раз будет встречаться с разными трудностями. Кроме того, в игре также были сезоны, которые очень сильно влияли на геймплей. Весной дожди шли чаще, а растения росли быстрее. Летом растения могли самопроизвольно воспламеняться, а игроки быстрее нагревались, из-за чего им приходилось пить больше воды. Зимой растения росли медленнее, а игроки могли замерзнуть. Сезоны, а также различные другие факторы в совокупности представляют большую угрозу для игроков, из-за чего они будут вынуждены готовиться к следующему сезону со всей серьезностью, если, конечно, они хотят выжить без проблем. После того, как будут заложены основы мира, Су Цзинью вместе со своей командой будут добавлять в нее больше контента. Чэнь Мо планировал ввести в первую версию игры только несколько персонажей: Уилсона, Уиллоу, Венди, Вольфганга, WX78, Выса, Уикерботтом, Вуди и Максвилла. Для разблокировки некоторых из этих персонажей игроку нужно будет выполнить определенные требования. Каждый персонаж также обладает различными способностями. Например, персонажа Уиллоу игрок разблокирует после того, как сможет прожить как минимум 8 дней, и ее уникальной способностью является то, что с самого начала игры в ее инвентаре будет находиться зажигалка, а также то, что она не получает урона от огня. Монстров этой игры можно было разделить на 4 основные категории: гуманоиды, животные, странные существа и шахматные фигуры, и каждый из монстров обладал уникальной чертой. Многие гуманоиды обладали определенным интеллектом и могли быть подкуплены игроком, в отличие от животных. Разные монстры дропали после своей смерти разные предметы, и некоторые из подобных вещей можно было превратить в снаряжение или пищу. У игры Don't Starve также была богатая система снаряжения, включающая предметы, которые игрок использовал изо дня в день, например, источники света и инструменты для сбора ресурсов, расходные материалы, в которые входили продукты питания и ингредиенты, и экипировка, оружие, доспехи, ловушки. Кроме того, некоторые вещи можно дополнительно обработать. Пища, которая быстро портится, может быть помещена на костер, в кастрюлю или сушилку, что продлит ее срок годности. Но так как эта игра была песочницей, огромная часть веселья исходила от разработанных игроками модов. В его прошлой жизни модов было настолько много, что игрок буквально мог сделать в этой игре все, что угодно. Усложнить игру – установи этот мод. Упростить игру – для этого установи этот мод. Хочешь эпических баталий и имбового снаряжения? Тебе нужно установить вот этот мод. Создание дополнения Diablo. Reaper of Souls и игры Don't Starve продвигалась довольно плавно. В то же время игра Diablo продолжала набирать популярность. Продав шокирующие 1,87 миллиона копий за первый месяц, игра сумела сохранить свой импульс и во второй месяц продалась тиражом в 1,68 миллиона копий, что означало, что игра Diablo в общей сложности принесла Чэнь Мо почти 450 миллионов юаней. Большинство новых игроков находили эту игру забавной. Они все также просили помощи на форумах, просили друзей помочь. Новые игроки были довольны своим приобретением и хвалили игру. Однако уже начали появляться игроки, которые были другого мнения. Глава 205. Мнение игроков. На официальном форуме игры Diablo начали появляться много новых постов с негативными оттенками. «Эта игра такая забавная, я не могу остановиться играть в нее. После работы я больше ничего не хочу делать, но эта игра заставляет меня играть в нее. Самое приятное, что на более поздних стадиях игры она не вынуждает играть нас в нее 24/7. И мне так приятно видеть, что мой урон растет. Вы, ребята, вероятно, не наиграли в нее еще приличное количество времени, верно? Я вот уже хочу покинуть игру. Но почему? Скучно. Я был одним из первых, кто купил эту игру. Мое первое прохождение заняло 2 или 3 дня, а остальное время, которое я потратил на эту игру, заключалось в простом гринде лучших шмоток. Поначалу это было довольно весело и интересно, но в конце концов мне это надоело. Я согласен, эндгейм-контент в этой игре действительно однообразен. Вы будете ходить по одним и тем же локациям 24/7. Поначалу это действительно было довольно забавно, но сейчас это уже превратилось в рутину. В конце концов я пришел к тому, что для выбивания шмотки получше мне нужно гриндить 2-3 дня, а это не очень хорошо. Но я думаю, что смогу гриндить в этой игре хоть целый месяц по 7 часов в день. Ты, да. Но какой процент игроков будет наслаждаться этим бесконечным однотипным гриндом? Я думаю, что вы, ребята, видимо, чего-то забыли. Это игра для одного игрока. Вы играли в игру «Легенда о мече», там вы также проходите историю только один раз, после чего гриндите. Вы думаете, что будете играть в эту одиночную игру всю свою жизнь. Но это же игра Чейнмо. Все его предыдущие игры будут очень долго жить. Более того, игра Diablo действительно забавная. Я думал, что смогу играть в нее по крайней мере год. Даже не знаю. Может, Чейнмо выпустит какое-нибудь обновление. С каждым днем игроков, которые просили ввести в Diablo что-нибудь новое, становилось больше. Есть ли какой-то особый игровой режим, который вы сможете добавить в Diablo? Разве в игре ММТ и игре Анмёй нету ежедневных квестов? Эти игры не так богаты контентом, но в них можно играть долгое время. Вы могли бы добавить нечто подобное и в Diablo, верно? Пожалуйста, заткнись. Я не хочу, чтобы Чейнмо перенес эти ужасные механики из мобильных игр в ПК-игры. Но играть в Diablo сейчас уже бессмысленно. Это игра для одного игрока. Ты думал, что будешь играть в нее вместе со своими детьми? Хватит спорить. Мы здесь пытаемся придумать что-нибудь. Что вы, ребята, думаете о редакторе карт, который есть в игре Warcraft? Frozen Throne. Это две совершенно разные игры. Нельзя такое добавлять в RPG-игру. Я думаю, что мы должны дать Чейнмо немного больше времени. Игру Diablo можно считать революционной, которая отличается от других RPG. Чейнмо, должно быть, думает о том, как продлить срок службы игры прямо сейчас. Нам просто придется немного подождать. Плюс один. В магазине видеоигр Чансю и сейчас смотрела финальный синематик после того, как наконец убила Диабло. Сквозь густые тучи, которые заволокли все небо, на землю начал пробиваться свет. Именно человек спас от разрушения два мира, и навеки изверг великое зло. Труп Диабло начал падать с небес и начал обращаться в пепел, после чего исчез навсегда. Высшие небеса, которые были подвергнуты влиянию ада, медленно начали возвращаться к нормальному состоянию. Для ангелов и людей забрезжил новый рассвет. Порча начала исчезать, когда на нее падал солнечный свет, ибо герой человечества, Нефалим, выступил против тьмы, противостоять которой мы были не в силах. С оркестровой музыкой на заднем плане камера показала высшие небеса. «Братья мои, я снова займу место среди вас, но теперь, как смертный». Тираэль ступил на невидимую лестницу. «Сегодня, когда справедливость восторжествовала, я стану мудростью, голосом тех, кто рисковал всем ради нашего спасения. И в лучах этого нового дня, ангелы и люди будут идти плечом к плечу, отныне и впредь». Чан Сюи потянулась и сказала: «Блин, я наконец-то прошла ее. Я так устала. Эта игра действительно не предназначена для слабых игроков. Я была так напряжена». Цзоу Чжо сказал: «Не думаю, что существуют игроки, которые будут так стараться только ради лицезрения хорошей концовки». Чан Сюэ зевнула: «Ничего не поделаешь, я должна была увидеть хороший конец истории. Но у меня есть вопрос, почему ангел Тираэль, чернокожий мужчина средних лет, управляющий уже объяснил мне это ранее, все из-за того, что когда Тираэль проносился сквозь озоновый слой, он летел лицом вниз. Если бы у него сохранилось белое лицо после такого воздействия, это такое необычное объяснение. Но у меня остался вопрос. Судя по всему, история Диабло, похоже, закончилась тем, что повелитель демонов был убит. «Это конец?» – спросил Цзаучжо. Чан Сюи покачала головой. «Не обязательно. Кто знает, куда его камень души приземлится. Я чувствую, что это точно до добра не доведет. Точно. Но меня больше волнует то, что случилось до этого, чем после. Ты ведь поняла, что история игры Диабло является второй частью цельной истории. Как так получилось, что Баал, повелитель разрушения, появляется только в виде упоминаний в разных дневниках?» — спросил Цзаучжо. Чан Сюи ответила после того, как немного подумала. Скорее всего, управляющий написал цельную историю, но решил сначала рассказать о ее конце. Разве с Варкрафтом он не сделал то же самое? Цзаучжо кивнул. Логично. Но я думаю, что управляющий должен рассмотреть возможность использования первой части истории и сделать дополнение или что-то в этом роде. Основываясь на качестве игры Диабло, он мог бы продолжить зарабатывать на ней деньги, иногда выпуская новые классы и добавляя новые части сюжета, поскольку эта игра уже довольно хорошо известна. Чан Сюи сказала, может быть, он хочет выпустить по ее мотивам виртуальную игру. Цзаучжо замахал руками. Нет, нет и еще раз нет. Сначала пусть перенесет Азерот в виртуальную реальность. Господи, и это тоже. У управляющего на руках так много отличной интеллектуальной собственности. Я надеюсь, что он начнет делать по ним виртуальные игры. Цзаучжо добавил. Думаю, что это случится в ближайшем будущем. Все игры управляющего окупались с лихвой, так что у него, вероятно, достаточно средств на создание небольшой виртуальной игры. Кто знает, о чем он сейчас думает. Глава 206. Релиз Don't Starve. Чень Мо думал о мелочах, пока шел к своему магазину видеоигр. Поскольку в последнее время он работал над обновлением под названием Reaper of Souls и контролировал качество игры Don't Starve, большую часть своего времени он проводил в новом офисе. Тем не менее, он периодически проверял свой магазин видеоигр и иногда наслаждался тишиной и покоем в своем офисе на втором этаже. Чень Мо был пойман Цзаучжо и Чан Сюи, когда он только ступил в свой магазин видеоигр. «Хей, управляющий! Управляющий, с каждым днем появляется все больше игроков, которые обсуждают Диабло на форуме. Вы видели, о чем чаще всего говорят игроки?» — спросила Чан Сюи. Чень Мо кивнул. «Видел». Чан Сюи тут же спросила. «Тогда что вы будете делать, управляющий? Хотя у меня нет хорошего понимания внутренней кухни создания игр, я думаю, что игроки хотят провести больше времени в игре и уже предоставили много отличных предложений». Чень Мо сел на диван и начал листать случайную книгу. «Я просмотрел большинство предложений, и ни одно из них не стоит внимательного рассмотрения. Обновление для игр Диабло уже разрабатывается». «Обновление?» — это привлекло внимание Цзаучжо. «Среди новых классов будет класс Рыцарь Смерти?» Лицо Чень Мо смягчилось. «Ты что, шутишь? Рыцарь Смерти – это класс, который может существовать только во вселенной Азерота. С этим обновлением в игру будет добавлено два новых класса – Некромант и Крестоносец. Правда?» – спросил Цзаучжо. «Тогда когда это обновление появится?» «Наверное, в ноябре», – ответил Чень Мо. «А?» – Цзаучжо был явно разочарован. «Это означает, что создание этого обновления будет идти еще около 2 месяцев, я не могу ждать так долго. Это обновление будет полноценным дополнением. Ты думаешь, что я могу призывать обновление с помощью танца с бубном и парочкой молитв?» Цзаучжо кивнул. «Справедливо. Но судя по дискуссиям на форуме, большинство старых игроков уже не может ждать. Может быть, тебе стоит намекнуть об обновлении, просто чтобы они знали о нем. Она все еще стабильно хорошо продается, а это означает, что новые игроки продолжают прибывать. Я думаю, что будет лучше, если это обновление удивит многих игроков, что породит новую волну обсуждения и принесет мне еще больше депопулярности». Цзаучжо потерял дар речи. «О, у меня есть для вас хорошая новость, ребята. Скоро выйдет новая игра», — сказал Чень Мо. «А, ты снова создал новую игру? Я думал, что ты делаешь обновление для Диабло», — воскликнул Цзаучжо. Чень Мо кивнул. «Верно, новую игру и обновление». Чан Сюи спросила. «Правда, что это за игра такая? Я хочу поиграть во что-нибудь вроде растений против зомби. Ее трудно описать словами, но можно сказать, что это игра на выживание. Демо-версия должна быть готова через полмесяца, На рынок она выйдет примерно в конце сентября. В конце сентября, более чем через 2 месяца после выхода игры Diablo, на игровой платформе компании «Удар молнии» появилась игра под названием «Don't Starve». Ее особо сильно не рекламировали, Ченьмо даже не опубликовал пост о ней на своем Weibo. Многие игроки подумали, что им почудилось, когда они обнаружили новую игру на игровой платформе компании «Удар молнии». Среди радостного удивления было много замешательства. Что? Почему Ченьмо выпустил новую игру, но не сказал о ней ни слова? «Don't Starve» звучит прикольно. Можно играть как на ПК, так и на мобильных устройствах. Вау, тут даже есть кросс-платформа. Эта игра довольно мала, она весит всего 2 гига. Что это за игра такая? Давайте скачаем ее и посмотрим. Она стоит 20 юаней, не так уж и дорого. Но, судя по цене, это, вероятно, инди-игра. Прошло всего 2 месяца с тех пор, как игра Diablo была выпущена на рынок. Этого времени не хватит, чтобы сделать какую-нибудь большую игру. Взгляните на синопсис. Don't Starve – это бескомпромиссная игра на выживание в диком мире, наполненном наукой и магией. Вы, Уилсон, отважный ученый господин, которого поймал злобный демон и отправил в загадочные дикие земли. Уилсон должен обуздать этот мир и его обитателей, чтобы сбежать отсюда и вернуться в свой родной дом. Откройте таинственный неизведанный мир, где на каждом шагу вас ожидают странные существа, опасности и неожиданности. Собирайте ресурсы, чтобы создавать предметы и вещи, которые помогут вам выжить. Играйте так, как этого хочется вам, и разгадайте тайны этих загадочных земель. Ключевые особенности. Выживайте и исследуйте мир, где нет компромиссов. Никаких инструкций, никакой помощи. Никто не будет вести вас за руку. Начните с пустыми карманами и создавайте необходимое из собранных ресурсов. Охотьтесь, делайте научные открытия и боритесь за свое право жить дальше. Постоянные обновления. Присоединяйтесь к активному сообществу, которое помогает создать идеальную игру. Оставляйте отзывы и участвуйте в обсуждениях с разработчиками и другими игроками. Мрачная и причудливая картинка. Двухмерные персонажи и странные существа обитают в трехмерном мире. Новые миры, которые создаются случайным образом. Хотите новую карту? Никаких проблем. В любое время вы можете сотворить новый живой и дышащий мир, который ненавидит вас и хочет вашей смерти. Подавляющее большинство игроков были шокированы, когда увидели такое описание. Весь этот текст только для того, чтобы сказать, что это песочница, похожая на Ярдханлине. Это не совсем так. Игра Ярдханлине – это огромная игра, в то время как игра Don't Starve весит жалкие 2 гига, как она может называть себя песочницей. И Ченьмо сделал ее всего за 2 месяца. 2 месяца. Он что, издевается над нами? Ну, я посмотрел геймплейные ролики, графика довольно простая. Это 2D игра, так что эта игра не может весить много. Я куплю ее, в конце концов, это игра от Ченьмо. Я думаю, что Ченьмо, похоже, собирается пойти по определенному пути. В этой игре игрок опять будет постоянно находиться под давлением и будет пытаться выжить в странном мире. Разве это ничего вам не напоминает? Господи, я не понимаю одного, для кого была создана эта игра. Почему он не потратил это время на создание обновления для игры Diablo? Я того же мнения. Посмотрите на эту графику, в ней преимущественно используются черные цвета, пропорции персонажа и этот странный художественный стиль. Сделаю вид, что не видел ее. Я попробовал поиграть в нее, и эта игра оказалась действительно интересной. Я не думаю, что ее создал Ченьмо. Может, ее создали его сотрудники, а Ченьмо просто решил выставить эту игру в свой магазин, чтобы его сотрудники смогли немного подзаработать. Я куплю ее, потому что она была сделана Ченьмо. Кто-то решил проигнорировать эту игру, в то время как большая часть игроков достала 20 юаней из своего кошелька и купила эту игру. Помимо доверия к имени Ченьмо, многие покупатели купили эту игру из-за того, что эта игра явно будет интересной. Если это настоящая песочница, о чем говорится в описании, то разве это не говорит о том, что эта игра будет довольно интересной, верно? Этот вопрос волновал многих. Глава 207. Сбор материалов для крафта. В магазине видеоигр Су Цзинью взволнованно наблюдала за тем, как Цзя Пен ждал запуска игры Don't Starve. «Попробуй, я не вру, она действительно интересная», — сказала Су Цзинью. Цзя Пен вытер пот со лба. «КХМ, успокойся, эта игра была создана тобой, раз ты так упорно пытаешь заставить меня сыграть в нее. Я прав, да?» но босс помог мне с некоторыми моментами», — ответила Су Цзинью. Цзя Пэн не мог в это поверить. «Если я все правильно помню, то твоя последняя игра называлась «Линией жизни», верно? И ее сюжет был написан Чжэн Хунси. Ну и что, ГМ, ничего, я попробую». При исполненной сомнении, Цзя Пэн запустил игру. Как и игра «Растения против зомби», так и игра «Don't Starve» была доступна как на ПК, так и на мобильных устройствах, и в ней поддерживался кроссплей 1. Вскоре начался показ синематика. На фоне играла странная, веселая и одновременно грустная мелодия. Тут же издалека показали двухэтажный дом, к которому начала лететь птичка, а вместе с ней и камера начала приближаться к дому. Вскоре Цзя Пэн увидел комнату, где на кресле сидел раздраженный Уилсон из-за своего очередного неудачного эксперимента. В этот момент его радио вдруг заговорило. «Слушай, приятель, похоже, что у тебя возникли какие-то проблемы. У меня есть тайное знание, которым я могу поделиться с тобой. Если ты готов». Уилсон был удивлен, но без колебаний кивнул. Тогда страшная тень появилась на экране, а затем бесчисленные знания потекли в его разум. Уилсон попробовал повторить свой эксперимент. В конце концов, он создал зловещего вида портал. «Превосходно! А теперь дерни за рубильник!» Уилсон начал колебаться. «Сделай это!» Уилсон дернул рубильник. Темная тень появилась из-под земли, схватила Уилсона и тут же испарилась вместе с ним. На этом синематик закончился и показалось главное меню игры. Пользовательский интерфейс был действительно приятным и простым. В главном меню было всего 4 кнопки. «Начать игру», «Моды», «Настройки» и «Выйти». Цзя Пэн подумал и решил, что эта игра определенно будет довольно сложной, потому что это была игра на выживание. Он решил для начала изучить моды и настройки, чтобы проверить, можно ли как-нибудь будет уменьшить сложность. Нажав на кнопку «Моды», перед ним открылся список с модами. Сейчас их было очень мало, и в основном они были сосредоточены на помощи новичкам. Цзя Пэн выбрал несколько модов из этой группы, а затем перешел к проверке настроек. Цзя Пэн был смущен, когда увидел огромное количество настроек, так что решил доверить этот вопрос Су Цзинью. Игра была довольно темной, но в отличие от ужасающего стиля игры Диабло, ее стиль был более юмористичен. Местность, деревья и вода, все это выглядело как простые наброски, но все вместе это порождало уникальный, неповторимый стиль. Уилсон лежал на земле, а над ним стоял странный длиннолицый волшебник. «Слушай, приятель, ты неважно выглядишь. Тебе лучше найти что-нибудь поесть до наступления ночи». Затем он исчез. Уилсон встал, после чего Цзя Пэн смог начать управлять своим персонажем. Используя мышь, Цзя Пэн начал управлять Уилсоном. Звуковых оповещений было довольно много в этой игре, из-за чего этот мир чувствовался менее страшным. Ну или ему так казалось из-за того, что сейчас был день. На карте повсюду валялись разные ресурсы. Саженцы, деревья, цветы, кусты. Цзя Пэн немного походил вокруг и расслабился, когда понял, что поблизости не было ничего такого, что могло бы причинить ему вред. В правом верхнем углу находились полоски 4 атрибутов. Количество проведенных дней вместе с текущим временем, голод, здравомыслие и здоровье. Из всего этого он не понял предназначения здравомыслия. «Чем больше, тем, наверное, лучше», — подумал Цзя Пэн. Уилсон продолжил ковылять вокруг карты, так как Цзя Пэн не знал, куда ему нужно идти, и по дороге он подбирал абсолютно все, что только мог подобрать. Пробежав несколько минут, он решил открыть карту, так как понял, что заблудился. Он увидел, что все это время шел в одном направлении, но понял кое-что очень важное и воскликнул. «Эта карта огромна». Цзя Пэн был ошеломлен, так как он только что понял, что ему понадобится гораздо больше времени на исследование. Сбор травы, палок, камней, сосновых шишек. И, наконец, спустя 10 минут Цзя Пэн понял, что делает что-то не так, и решил проверить вкладку слева. Он мог зайти в 6 различных вкладок: инструменты, свет, выживание, наука, охота и одежда. Судя по пустому пространству, вкладок, скорее всего, будет намного больше. И первое, что он решил сделать, так это топор, поскольку на его крафт у него хватало ресурсов. После нескольких взмахов топора упало дерево. Подобрав бревна, Цзя Пэн еще раз решил глянуть на то, что мог скрафтить. Довольно много вещей были довольно привлекательны, но многие вещи он не мог скрафтить, так как еще даже не увидел паутину, веревки или золотой самородок. «Может быть, мне нужно создать кирку и долбить огромные камни? Паутина, может, мне нужно найти пауков?» Цзяпен продолжал бегать вокруг в поисках материалов. Хаэм, валун. Цзяпен скрафтил кирку и принялся долбить валун. Вскоре на землю посыпались камни, кремень и золото. Хаэм, из него даже золотой самородок выпал. Цзяпен нашел еще один валун и начал его долбить. Цзяпен начал уничтожать один валун за другим, несмотря на свое первоначальное впечатление. Тот факт, что он мог собирать редкие ресурсы для выживания наряду с удовлетворительным, ритмичным лязгом кирки о камни, делало игровой процесс действительно приятным. Цзяпен приказал Уилсону поднять все, что упало на землю. В этот момент он заметил свина и его дом, причем свин ходил на двух задних лапах. Кроссплей, с помощью поддержки этой технологии игроки, которые пользуются разными устройствами, ПК, консоли, телефоны и т.д., могут играть вместе по сети. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 208. Исследование мира. Что? Почему он ходит на задних лапах? Цзяпен взял в руки топор и начал думать об убийстве этого огромного свина-переростка. Но в тот же миг день сменился вечером. Уилсон пробормотал себе под нос. Уже поздно. Скоро будет темно. Свинья тоже сказала. Пора домой. Затем свинья вернулась в свой дом. Все, что мог сделать Цзяпен, так это наблюдать за тем, как эта свинья быстро вернулась домой. Цзяпен решил забыть об этой свинье, которая ходила на задних лапах и продолжил бродить по карте. Ночь начала медленно приближаться, а его поле зрения становилось все меньше и меньше. Цзяпен нервно взглянул на указатель времени в правом верхнем углу. На циферблате было три зоны, которые отвечали за разное время. Самая большая желтая зона обозначала день, красная – сумерки, а сероватая – ночь. Уже наступили сумерки, света уже стало не хватать, но до наступления ночи еще оставалось время. Цзяпен продолжил долбить валуны, размышляя о том, что будет делать ночью. Обычно нужно строить дом или что-то в этом роде, верно. Но очевидно, что я не смогу построить его сейчас, но должно же быть что-то, что я смогу построить. Сначала я съем несколько ягод, чтобы утолить голод. Вскоре наступила ночь, и весь экран потемнел. Хотя Цзяпен еще не знал, был ли побочный эффект от пребывания в темноте без источника света, он все же на всякий случай создал факел. С факелом в руке он сможет спокойно разгуливать в темноте и продолжать фармить, по крайней мере он так думал. Факел давал очень ограниченный радиус света. Хаэм, я могу поджигать деревья с помощью факела. Цзяпен встал около дерева вместе с факелом и нажал на него правой кнопкой мыши. И дерево, конечно же, загорелось. Огонь даже перекинулся на соседнее дерево. Огонь даже умудрился переброситься на Уилсона и отнял у него часть здоровья. Это повергло Цзяпена в шок, но вскоре он успокоился, поняв, что ничего страшного в этом нет. Через несколько мгновений дерево перестало гореть, а на их месте остались лишь обгоревшие пеньки. Цзяпен понял, что ему понравилось наблюдать за этим процессом и продолжал сжигать все деревья, которые попадались ему на пути. Спалив еще несколько деревьев, Цзяпен понял, что его факел вдруг погас. Затем он взял в руки топор и принялся рубить сгоревшие деревья. Хаэм, два куска угля. Цзяпен быстро подобрал уголь. Хотя он еще не знал, зачем они были нужны, он за свою короткую игровую сессию уже понял, что все ресурсы в этой игре имеют свое значение. Может, этот уголь сейчас и не пригодится ему, но в дальнейшем он обязательно для чего-нибудь понадобится. Без каких-либо приключений его первая ночь спокойно закончилась, и как только наступил день, игра автоматически сохранилась. Цзяпен вздохнул с облегчением. Хотя ночь была довольно напряженной, поле зрения игрока было сильно ограничено и на фоне играла страшная музыка, кроме этих двух вещей он не увидел того, чего стоило бояться. Хотя его первый день был немного жалким, поскольку он питался только ягодами, он успел собрать много ресурсов. Пережив первую ночь, он понял, что свет в этой игре имел решающее значение. Цзяпен выпрямился и приготовился к еще одному дню приключений. После долгих поисков Цзяпен услышал визг свиней. Цзяпен приказал Уилсону идти в направлении звука, и вскоре увидел множество свиней, которые ходили на задних лапах. И эти свиньи сейчас сражались с мермами. С тобой покончено. Мы, свиньи, устроим пир. А-а-а. Около 10 монстров сейчас сражались друг с другом. Свиньи и мермы били друг друга кулаками. Эти монстры выглядели огромными. Они точно были намного сильнее Уилсона. Ситуация оказалась действительно опасной. Что происходит? Почему они дерутся? Пожалуйста, не бейте меня, я просто хочу пройти дальше. Сначала Цзяпэн хотел как можно быстрее убежать. Он, вероятно, умрет через несколько секунд, если попытается вмешаться в этот бой. Но желание понаблюдать, как всегда, пересилило страх. «Я не буду драться, я просто хочу понаблюдать». Цзяпэн осторожно встал как можно дальше и стал наблюдать за битвой. Они даже никак не отреагировали на появление Уилсона. Один из мермен крикнул, после чего умер, и с него дропнулись лягушачьи лапки и рыба. Хаем, это привлекло внимание Цзяпэна, он должен забрать это. Кроме того, эта толпа, казалось, была занята битвой, они же не заметят меня, верно? Цзяпэн медленно подошел к лягушачьим лапам. Отлично, они мои. Цзяпэн отступил, как только забрал их. Однако вскоре он понял, что он только зря волновался, так как толпа, казалось, даже не заметила его. Цзяпэн проверил действие лягушачьих лапок, плюс 12 5 голода, 10 к здравомыслию. Почему лапки снижают здравомыслие? Подожди, разве их можно есть сырыми? Лучше я приберегу их на крайний случай. Цзяпэн велел Уилсону обойти эту группу монстров и всегда держался от них на расстоянии, так как боялся, что они нападут на него. Вскоре все мермы умерли. Цзяпэн быстро подошел к ним и спер все лягушачьи лапки и рыбу. Ух ты, не могу поверить, что это сработало. Цзяпэн не хотел и дальше проверять свою удачу и быстро ушел, довольный тем, что у него в инвентаре появились лягушачьи лапки. Цзяпэн удовлетворенно посмотрел на свой инвентарь. Эта игра на самом деле довольно забавная. Цзяпэн купил банку газировки, после чего продолжил играть. То, что Цзяпэн испытал до сих пор, было лишь малой частью того, что могла предложить игра Don't Starve. Он даже еще не дошел до таких сложных вещей, как строительство базы, сборка научных машин, выживание летом и зимой, а также он еще не пережил нападение гончих, которые периодически будут приходить к нему в гости. Сложность игры будет постепенно расти. Новые игроки, которые будут думать, что это простая игра, в итоге умрут из-за единственной допущенной ошибки. Но так как Цзяпэн уже втянулся в игру буквально с первых минут, остальное было неважно. Глава 209. Фишка игры. Было много моментов, которые привлекали игроков и заставляли обычных игроков продолжать играть в эту игру. Согласно теории иерархии потребностей Маслоу 2, потребности людей делились на 7 основных категорий. Физиологические потребности, потребность в безопасности, потребность в принадлежности и любви, в уважении, познавании, эстетические потребности и потребности в самоактуализации. 7 потребностей образуют пирамиду, причем самая нижняя ее часть, физиологическая, в то время как самоактуализация находилась на ее вершине. Чем меньше была потребность, тем легче было ее реализовать, но для человека удовлетворение нижней ступени всегда будет являться приоритетной целью, нежели верхней. Если человек не будет наедаться вдоволь, но также не будет чувствовать безопасности, каждый день будет видеть, что его никто не уважает, он будет думать только о еде. Безопасность и уважение будут откинуты до тех пор, пока человек не будет наедаться вдоволь. Вот почему, когда человек голодал, он выходил и охотился на крупных животных, тем самым отказывался от безопасности, или выпрашивал у прохожих мелочь, тем самым отказывался от уважения. Иерархия потребностей Маслоу также можно было применить к различным сферам, включая игровую. Многие геймдизайнеры выстраивали полную иерархию потребностей Маслоу в своих играх, тем самым заставляя игроков гоняться за вымышленными числами в игре. Простым примером может служить любая донатная игра, в которой игрок может купить больше силы за деньги. Более слабые игроки будут всегда бояться того, что их могут убить в любой момент, и поскольку они будут сталкиваться с отсутствием безопасности, это заставит их тратить все больше времени и денег на игру, тем самым они будут пытаться восстановить чувство безопасности. С другой стороны, более сильные игроки всегда будут чувствовать себя в безопасности, поэтому они начнут чувствовать, что им пора бы уже увидеть, как ими восхищаются, и из-за такого чувства они создадут гильдию и начнут вербовать в нее новых игроков и начнут сражаться с другими гильдиями, и постепенно они начнут вкладывать все больше и больше денег в игру только для того, чтобы еще раз почувствовать тот самый кайф. Как правило, очень немногие игры смогли вписать в свою игру ступень физиологических потребностей, так как она не вписывалась в большинство игр. Физиологические потребности человека были довольно просты: еда, вода, здоровье и возможность размножения. Тем не менее, Игра обычно не заставляет игроков бегать по полю ради сбора еды или воды. Обычно в большинстве играх не было даже индикатора голода, что уж говорить о трех других аспектах. Но игра Don't Starve эксплуатировала эту пирамиду и сумела реализовать в себе все 7 ступеней. Более того, игра Don't Starve – это не просто игра на несколько часов. По мере углубления игроки начнут понимать, что в игре было очень много контента. Она отличалась от игр, где главный герой должен был помочь тому или иному человеку. Уилсон существовал только для себя, ему не нужно было спасать мир или спасать девушку в беде. Его единственной целью было выжить, и все, что он делал в мире игры Don't Starve, буквально являлось выживанием. Мир игры Don't Starve не был хорошо продуман и не имел глубокой истории под собой, можно даже было сказать, что этот мир забыл о нормальных правилах. Художественный стиль, музыка, диалоги – все было наполнено черным юмором, но в такой игре это не ощущалось чем-то неуместным. Ощущение абсурда происходящего спокойно принималось игроками, и это ощущение только усиливалось из-за разных странных технологий и магии. Живые движущиеся шахматные фигуры, свиньи, которые зачастую жили группами, надгробия, останки тех, кто не смог выжить, ужасные монстры. Эти вещи могли показаться не связанными на первый взгляд, но при более глубоком рассмотрении становилось ясно, что они были тесно связаны. И продолжительность жизни игры Don't Starve напрямую была связана с ее контентом. Эта игра могла показаться простой 2D-игрой, но она была более реиграбельной, чем большинство больших игр. Каждый монстр был уникальным, и с каждого монстра падала уникальная еда или ресурс, который главный герой мог использовать в дальнейшем. Кроме того, было много вещей, с которыми персонаж мог взаимодействовать. Собирать урожай, рубить деревья, долбить валуны, копать, строить, сажать. Игроки могли взаимодействовать с чем угодно. Драгоценные материалы также могли быть использованы в качестве подпитки для костра в трудную минуту. Игрок также мог получить различные материалы с помощью своей смекалки. Если игроку понадобится шкура свиньи, он может вручную истреблять свиней, а может посадить паучью нору рядом с домами свиней, чтобы те воевали друг с другом. И когда игроки начнут терять интерес к режиму выживания, они откроют для себя совершенно новый мир в режиме приключений. Этот режим был еще более сложным и хардкорным режимом. Любая оплошность игрока могла привести к надписи «Game Over». Именно из-за этого игра Don't Starve смогла привлечь так много игроков, которые были заинтересованы в выживальческих играх и сумела сохранить своих хардкорных игроков. Каждая новая игра будет показывать игроку новые уникальные ситуации, и каждая новая попытка прожить подольше не будет похожа на другие попытки выжить. В этом была вся фишка игры Don't Starve. Более того, моды были основой долговечности игр типа «Песочница». Откинув в сторону официальные моды, игроки также смогут насладиться модами, которые были сделаны другими игроками. В его прошлом мире игроки создавали персонажей с нуля сами, делали более подробные обучения. Некоторые особо ярые фанаты даже создавали моды, которые могли сойти за полноценное обновление, контента которого хватило бы на несколько месяцев игры. Но Ченьмо решил выпустить только те моды, которые помогут игрокам освоиться, которые практически никак не повлияют на игровой процесс. Более подробная справка о 7 ступеней пирамиды Маслоу. Низший – физиологические потребности, голод, жажда и т.д. Потребность в безопасности, чувство уверенности, избавление от страха и неудач. Потребность в принадлежности и любви, ну тут и так понятно, потребность в уважении, достижение успеха, одобрение, признание. Познавательные потребности, знать, уметь, исследовать. Эстетические потребности, гармония, порядок, красота. Высшая, потребность в самоактуализации, реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 210. Популярная игра. Вскоре начали появляться первые отзывы о игре Don't Starve. Игра на самом деле довольно интересная. Хотя я был немного потерян в начале, но вы не сможете остановиться, как только начнете играть в нее. Мне было интересно, как эта игра может называться песочницей, если она весит так мало. Оказывается, что Ченьмо действительно сумел сделать действительно богатую песочницу. Я единственный, кто умер в первую же ночь после наступления темноты. Плюс один, моя первая смерть произошла из-за наступления темноты, я умер от странных монстров. Вторая моя смерть произошла после 10 дней непрерывной голодовки, третья на 11 краткий день, Меня ночью убили какие-то бешеные собаки. В четвертый раз я умер из-за появления какого-то странного существа, но я просто убивал свиней и ничего более. Честно говоря, эта игра ужасна для новых игроков. Игрок может умереть в любое время от чего угодно. Играя в эту игру, игрок должен помнить, все может убить тебя, если ты будешь недостаточно осторожен. Игра на удивление хороша и сильно затягивает. Но у меня есть один вопрос. Почему из меня ничего не выходит, хотя я много ем? Но почему тогда я должен убирать за другими животными? Это несправедливо. Хоть эта игра и небольшая, но в ней много контента. Вы потратили бы десятки часов, просто пытаясь изучить игру, и испытаете много положительных эмоций. Я думаю, что лучшая часть этой игры заключается в том, что нет никаких правил, по которым следует этот странный мир. Он даже работает наоборот. С каждым днем на карте появляется много разных мобов, из-за чего сложность игры постепенно возрастает. Я еще ни разу не умер с голоду. Я не знаю, почему игра называется Don't Starve. Я думаю, что более подходящим названием будет 101 вариант смерти Уилсона. Мне нравится этот стиль. Хотя он немного мультяшный, он довольно свежий. Я не помню, чтобы в какой-нибудь игре была такая же уникальная графика. Хоть это и маленькая игра, но она очень интересная. Для нее даже можно создавать моды. Хе-хе. Я воссоздам Артаса, а его особой способностью будет являться поедание трупов. Ха-ха. В этой игре есть кооперативный режим. С друзьями выживать намного веселее. Хотя у игры Don't Starve сейчас было не так уж и много загрузок, оценки этой игры были очень высокими, средний балл 9.5. Все из-за того, что большинство игроков, которые купили игру Don't Starve, являлись несгибаемыми поклонниками Chainmo. Но после своего релиза игра Don't Starve все также осталась нишевой игрой без масштабной рекламы. Поскольку у нее был нишевый художественный стиль и геймплей, было неудивительно, что эта игра не испытала взрывного роста продаж. Однако из-за того, что она была размещена на игровой платформе Удар Молнии и ее создателем считался Chainmo, игра Don't Starve все же смогла продаться довольно приличным тиражом за первые 24 часа. Более того, это число каждый день росло, и в итоге за первый месяц было продано 2 миллиона копий. В предыдущем мире Chainmo игра Don't Starve продалась тиражом в 5 миллионов копий после своего дебюта в Китае. Конечно, большую роль сыграла игровая платформа компании Tencent, а также хорошие оценки на игровой платформе Steam. Но версия игры Don't Starve от Chainmo считалась совершенно новой игрой в этом мире, поэтому было вполне нормально, что ее успех не был таким ошеломляющим. Когда игроки увидели количество продаж и оценки игры, многие были удивлены. Ура! Я надеялся увидеть новую игру от Chainmo по типу растений против зомби, но эта игра удивила меня в хорошем смысле.